Глава четвертая. Купить штопор. Я еще раз тщательно просмотрел фотографии. Если и подделка, то классная. Чудовищная, зловеще зияющая в стене дыра. Семейный портрет с обнаженной женщиной в центре. У Юренева никогда не было семьи. Он был слишком занят для этого. Картину ему подарил Саша Шуриц. Художник, умный и тонкий. Без всякого намека, кстати, подарил. Просто так, по дружбе. Зеленое кресло, крытое редким зеленым рытым бархатом, завернутый угол ковра, алый, провисший, как вымпел, шарф, трещиной расчертивший стену. Наконец, Юренев, безжизненно застывший на голом полу, задымленный лестничной площадке. Ну ладно, но пусть, но Ия Теличкина. Почему Ия Теличкина и почему овраг? Целующимися нас можно было снять только на Алтае. Только на Алтае, нигде больше. Когда я уезжал, Ия через Юренева передала мне копейку. Возможно, именно в такую сумму оценила она все наши прежние отношения. Вполне возможно, с нее станется. Но во враге мы с ней не целовались, не могли мы там целоваться. Мы и вместе там никогда не были. А на Алтай я ездил с отрядом Юренева. Конечно, я не входил в состав официальных сотрудников института, но Казьмин Якунин добился своего. Я действительно ездил на Алтай. Не знаю, зачем это понадобилось старику, но я ездил. И как можно было не поехать, если в тот же отряд входила и я. Три водителя – Ия Теличкина, Юренев, я, Газик и два трехосных ЗИЛа с жесткими металлическими фургонами. В этих ЗИЛах была смонтирована специальная аппаратура. Собственно, это была некая самостоятельная, вполне автономная часть большой НУС. Смонтированная на колесах, она могла вести самый широкий поиск, так объяснил Юренев. Поиск чего? Плазмоидов. Юренев никогда не снисходил до подробностей. Неких аналогов НЛО, если хочешь. Тех самых плазмоидов, которые, по некоторым гипотезам, постоянно врываются в земную атмосферу из околосолнечного пространства. Если Юренев и врал, то вдохновенно. Если хочешь подробностей, поищи книгу Дмитриева и Журавлева «Тунгусский феномен. Вид солнечно-земных взаимосвязей». Издательство «Наука», 84-й год. Почитай, полистай, скучно не будет. Не знаю, как там вообще обстоит дело с плазмоидами, но поиск их велся довольно странно. Антенны НУС действительно торчали в небо, но бесчисленными датчиками были забиты все окрестности лагеря. При такой их плотности плазмоиды следовало скорее ожидать из земных недр, а не из космоса. Поставив однажды ЗИЛы буквой «Г», Юренев уже никому не позволял заглядывать в фургоны. Даже Ие. Глухое урочище, ни аила вблизи, ни городского поселка. Труднее всех переносили вынужденную изоляцию, никаких гостей, никаких поездок, никаких отлучек, водители ЗИЛов. Круглые сутки они резались в карты или играли с Юреневым в чику. Я не раз заставал их за этим странным занятием. Впрочем, задание, данное мне и Ие, выглядело не менее странным. Я должен был купить штопор. Штопор Юренев высмотрел еще в прошлом году, подыскивая место для будущего лагеря. Есть такое место в степи Кош-Агач. Последнее дерево – конец света. Голая каменная степь, злобное сухое солнце, ветхие жерди над руинами древних могильников. На горячих камнях, приспустив крылья, как черные шали, всегда восседали мрачные одинокие орлы. Пахло каменной крошкой. Справа и слева кроваво нависали осыпи, насыщенные киноварью. Купить штопор. Газик послушно проскакивал мост через реку Чаган-Узун и устремлялся к далекому неровному силуэту северо-чуйского хребта. Если подняться на 2000 метров, задохнешься от медового запаха эдельвейса. Поляна за поляной тянулись пространства, мохнато серебрящиеся от цветов. Но мы редко поднимались в горы. Чаще всего газик летел по выжженной каменистой степи, волоча за собой бурый шлейф пыли. Стремительно выкатив на единственную скучную улочку Кош-Агача, шофер Саша, плечистый, румяный, обтянутый армейской гимнастеркой, тормозил у лавки древностей. Забытая богом комиссионка, самый обыкновенный, скучный домишко, полный тишины, пыли, забвения. Лавкой древности комиссионку назвал я. Румяный Саша, не скрывая алчности, прямо с порога бросался к белому, как айсберг, холодильнику. «Беру!» «Еще бы не брать! Цена 50 рублей!» Ничтожная цена по тем временам. Румяный Саша тянул на себя дверцу и чертыхался. Агрегат холодильника был варварски вырван. «Цветной телевизор! Цена 30 рублей!» «Беру!» Тоже чертыхание. Кинескоп украшен отчетливой трещиной. Все в этой лавке древности было ущербным. Все вещи попали сюда после неких таинственных, но ужасных катастроф. Даже на брезентовом цветке, отталкивающего серого цвета, цена 1 рубль, не хватало пыльного грязного лепестка. Велосипед без колес и цепи, мотки прогнившие, разваливающиеся в руках бечевки, мятые, уже попадавшие под удары, каски монтажников, зеркала с облезшей амальгамой. Забавно, но даже козел, бродивший перед лавкой древностей, выглядел абсолютно доисторическим животным. Его возраст, несомненно, превышал возраст века. «Я его боюсь, у него рога в плесени», — пряталась за меня Ия. «Как ты думаешь, сколько ему лет?» «Миллионов 30, не преувеличивай». Услышав голоса, козел останавливался и мутно, непонимающе смотрел на нас. Желтые шорты Ии вводили козла в старческое искушение. «Он хочет тебя», — предупреждал я Ию. «Отгони его!» — Ия пряталась за меня или за румяного Сашу. «Зачем? Лучше подержи козла за бороду. Это приведет его в чувство. Я боюсь». Замечательно быть молодым, сильным, смелым. Я хлопал дверцей газика, отпугивал доисторического козла и вел Ию в лавку древностей. Медлительная, на редкость длинноногая алтайка с роскошными, раскосыми глазами поднималась из-за стойки. Ее не интересовали наши покупательные способности. Ее интересовали мы. Ее интересовала смеющаяся Ия в желтых шортах и в маечке, ее голубые, даже синие вдруг глаза. Ее интересовал румяный Саша в армейской гимнастерке и в закатанных до колен джинсах. Ее, наконец, интересовал я, высокий человек в яркой рубашке, расстегнутой до пояса. «Тухур-бухтур!» — бормотал шофер Саша, исследуя очередную искалеченную неизвестной катастрофой вещь. Но алтайка его не слышала. Мы были для нее людьми из совсем другого мира. Мы врывались в ее пыльный тихий мирок из знойного марева, из подрагивающего воздуха степей. Мы выглядели совсем не так, как она. Мы говорили совсем не так, как она. И походка у нас была другая. Глазами медлительной длинноногой алтайки на нас взирала сама вечность. Это Юренев мог посмеиваться. «Вечность оставьте! Ваша красавица просидит в своей лавке до первого приличного ревизора. С ним она избежит. Вот и вся вечность!» «Провидец!» Я подходил к стойке, не замечая металлических заржавевших корыт, измятых разрушенных велосипедов. Моей целью, целью всех наших нашествий на Кош-Агач, был чудный штопор. Огромный, покрытый ржавчиной, насаженный на такую же огромную, неструганную рукоять. Я не знал, что, собственно, можно было открывать таким штопором, существуют ли бутылки с такими нестандартными горлышками. Но цена штопора приводила меня в трепет. 0,1 копейки. Я вынимал из кармана копейку, небрежно бросал ее на пыльную стойку и, указывая на штопор, требовал. «На все!» Алтайка медленно пожимала красивым круглым плечом. Она, несомненно, сочувствовала мне. Я был из другого мира. Я многого не понимал. «Штопор один», — объясняла Алтайка сочувственно. «Других таких нет. и копейка одна, а цена штопора 0,1 копейки. У нее, у алтайки, нет сдачи. Будь у нее другие штопоры, она выдала бы мне сразу 10 штук. Но штопор всего один. Она не может продать штопор. У нее нет сдачи. «Давайте без сдачи», — барски заявлял я. Алтайка сочувственно улыбалась. «Она так не может. Это противоречит советским законам. Она работает в лавке 5-й год. Она еще ни разу не нарушала советские законы». «Вот 50 рублей», — я бросал бумажку на стойку. «Мы возьмем телевизор, брезентовый цветок и штопор». Я проникновенно понижал голос. «Остальное вам на цветы, личный подарок». Алтайка медлительно подсчитывала. Неработающий телевизор — 30 рублей. Нелепый брезентовый цветок — 1 рубль. Штопор с неструганной рукоятью — 0,1 копейки. Всего получалось 31 рубль 0,1 копейки. Цветов здесь негде купить. Она никогда не принимает подарки от незнакомых мужчин. К тому же это запрещено законом. На меня смотрела сама вечность. Вечность медлительно разводила руками. У нее нет сдачи. Думаю, наш торг впечатлял больше, чем внезапное появление НЛО или взрыв плазмоида. «Не надо сдачи!» — проникновенно убеждал я Алтайку. «Мы хорошо зарабатываем. Нам не надо сдачи, понимаете? Совсем не надо!» «Она не может. Она работает в лавке 5 лет. Ее пока что никто не упрекал в нечестности. Если вещь стоит 0,1 копейки, она может продать эту вещь только по обозначенной прейскурантом цене». «Где я возьму вам 0,1 копейки?» — не выдерживал я. Алтайка медлительно пожимала плечами. У нее были круглые красивые плечи. Я невольно завидовал будущему приличному ревизору. «Она не знает, где мне взять монетку достоинством 0,1 копейки. Но закон есть закон». И медлительно советовала: «Может, вы обратитесь в банк? Ближайший банк находится в Горно-Алтайске. А если и в банке не найдется таких монеток?» — медлительно советовала Алтайка. «Тогда, наверное, надо ждать». «Чего?» «Может, снова поднимут цены?» Я шалел. «Цены? На это?» И обводил рукой умирающие пыльные вещи. Алтайка сочувствовала мне. «На это?» «Ладно», — говорил я, пытаясь успокоиться, чувствуя на себе смеющийся взгляд И. «Дайте мне тряпку, я сам смахну пыль со стойки. Хотите, мы запаяем вам дырявые тазы? Хотите, мы починим вам телевизор? Согласитесь, такая работа стоит 0,1 копейки». Алтайка медленно кивала. «Конечно, такая работа стоит больше, чем 0,1 копейки. Такая работа стоит гораздо больше, но у нее нет права найма. Она не может заключить с нами трудовой договор». «Хорошо», — соглашался я. «Давайте сделаем так. Мы возьмем у вас велосипед, телевизор, холодильник. Мы возьмем даже ваш нелепый, ваш ужасный брезентовый цветок. А вам взамен подарим ящик свиной тушенки. Мы возьмем все, что вы нам предложите, но только вместе со штопором. А с вами рассчитаемся тушенкой. Прямая выгода», — утверждал я. «Всем выгода. Вам, мне, государству». «Как можно?» — медленно покачивала головой Алтайка. «Хорошо», — предлагал я уже в отчаянии. «Пусть это все сгорит. Пусть случится самый обыкновенный пожар. Они всегда тут случаются. Мы оплатим все убытки. Только отдайте нам этот штопор. В конце концов, он и вправду может сгореть», — злился я. «Его и украсть могут». «Как можно?» — осуждающе покачивала головой Алтайка. «Закон есть закон. Жить следует по закону. Она уже 5 лет работает в лавке. Она еще ни разу не нарушала законы». «Цветная мысль — увидеть Кош-Агач и умереть». Там все клонило к поиску. Там все было заранее предрешено. Там и сейчас, наверное, штопор лежит на стойке. Бабилон. Торг, как всегда, кончается ничем. Мы выходили на пыльное крылечко. В эмалированном тазу, продравшись сквозь сухую землю, бледно и вызывающе цвел кустик картофеля. Забившись в тень, дремал беззубый плешивый пес, тоже, наверное, перенесший неведомую катастрофу. Увидев Ию, из-за печальных построек медлительно появлялся козел. «Я боюсь», — пугалась Ия, — «у него рога заплесневели». «Тухтур-бухтур!» — весело ругался румяный Саша, лез в газик, жал на стартер. «Твое задание невыполнимо», — пенял я Юреневу в лагере. «Невыполнимых заданий не существует», — Юренев изумленно моргал. «Я сказал тебе, купи штопор. Я предоставил тебе все возможности. Этот штопор мне нужен. Купи его». «Зачем тебе это уродство?» «Для дела». «Я сам сделаю тебе такой, даже страшнее, и продам по еще более сходной цене, по 0,01 копейки». «Мне нужен именно этот!» Степь, злое солнце, локоть и упирающийся мне в бок, мрачные орлы в поднебесье на обожженных камнях. «Бабилон! Почему так грустно вспоминать это?»